Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 115. Яростная стихия огня. Пылающий кулак. «Я сделал прорыв», – сказал Мофан, глядя на это ни с чем не сравнимое, изобилующее магической силой пламя. Он ощутил легкое волнение и возбуждение. Ведь, как правило, совершая прорыв какой-либо звезды до туманности звезд, человек становится магом среднего уровня. Другими словами, вне зависимости от того, какая элементная звезда превратилась в туманность звезд, Мофайн в любом случае стал магом среднего уровня. Однако, чтобы две звезды превратились в две туманности звезд, этого мальчик никак не мог ожидать. Пронзительный визг, сопровождаемый лязгом когтей с дверей о двери, дошел до ушей Мофаня. Стоя перед дверью, его все еще не погасший, не похожий на человеческий взгляд, упал на страшно жаждущих убивать уродливых тварей. Темные магические звери – символ черной церкви. Фактически, они не с рождения имеют такой облик, а становятся такими при смешении какого-либо животного и порочного духа, умирающего человека. Эти создания являются олицетворением гнева, ненависти и жажды. Контролировать таких монстров может только Черная Церковь. Животные не просто любят убивать, но также имеют одну особенность. Превратившись в подобных монстров, они мечтают о том, чтобы все остальные люди стали такими же, как они, рабами темноты. Эти ненавидящие порочных людей, как своих врагов животные, могут распространять свою заразу, что и мотивирует их совершать еще больше злодеяний. Как же могут небольшие железные ворота остановить их жажду? Совершая метаморфозу, животные начинают испытывать жажду, и только чужие мучения и страдания приносят им удовольствие. Во время резни такая жажда делает их еще более устрашающими. Ярко-зеленые глаза, устрашающая челюсть, в которой капает слюна, не знающие покоя когти, голодный вой. Пожалуй, еще полчаса назад встретиться лицом к лицу с двумя или более чудовищами было бы для Мофаня настоящим кошмаром, потому что подобные существа привыкли действовать сообща, используя подлые атаки со спины. Для мага начального уровня это было бы смертельным испытанием. Однако сейчас для Мофаня эти существа были не более чем стаи печальных, жалких уродцев. Эта пара монстров уже прошла стадию трансмутации, погрузившись во тьму. Подобные им относятся к низшим существам с гордостью и высокомерием. Мофайн стоял и смотрел, как животные разрывали железную дверь. Они уничтожили дверь. Тотчас самые первые монстры, толпясь и мешая друг другу, безумно вломились внутрь. Складывалось впечатление, что задача зверей была как можно скорее вкусить мясо жертвы. Совершив подобное злодеяние, они могли бы возвыситься в глазах себе подобных. Вот уже показалось несколько свирепых голов, но тела чудовищ застряли в сломанном ими же дверном проеме. Оставшиеся снаружи монстры взволнованно визжали. Увидев все это, Мофай ничуть не растерялся и достал магический фолиант. Он взял фолиант в руки и стал вливать безумное количество магической энергии в него. Внезапно книга взлетела и стала порхать перед Мофанием. Еще через мгновение она начала превращаться в элементную звездную систему. Несмотря на то, что книга исчезла, звездная система запечатлелась в глазах Мофаня. Одна звезда, две звезды, три. Звезды, находящиеся в огненной туманности, как будто получили особого рода призыв и незамедлительно построились одна за другой. Сначала соединились вместе. Для Мофаня это явление было уже более чем знакомо с начального уровня образования. Потом мальчик освободил магию, даже близко не стоящую с волшебством начального уровня. Пока они все еще соединялись, в элементной туманности обнаружилось второе созвездие. Звезды соединялись в созвездия, а созвездия начали удивительно переплетаться между собой, создавая потрясающую систему. Это же элементная звездная система. Это более высокоуровневое колдовство, Это своего рода дверь, которую открыла магия среднего уровня. 49 звезд красовались в духовном мире мальчика, складываясь в красивый рисунок. Еще через мгновение этот же рисунок появился не только в зрачках Мофаня, но и под его ногами. Огромная сила переполняла тело мага, а все его тело начало гореть. «Пылающий кулак!» Выкрикнув название заклинания среднего уровня, Мофань почувствовал, что его вены как будто горят. Сосредоточив взгляд на желавших убить его тварях, Мофань безумно улыбнулся. «Я подарю вам смерть!» Сказал Мофань, делая небольшую паузу после каждого слова. В то же время бушующее пламя сконцентрировалось в кулаке мага, принимая форму разрушительного огненного шара. Вся ярость на твари, пытавшейся уничтожить его родной город, навредить его близким, наполняла шар. Потом пламя резко начало создавать огненную стену прямо перед Мофанем. Такая магия без сомнения не оставит и следа от темных магических зверей, убив всех сразу. Величественная сила огня гремела и рычала. Еще мгновение, и мальчик выпустил всю мощь пламени, сжигая всех существ на своем пути. Когда Мофань присмотрелся к месту, где еще недавно было большое количество монстров, он увидел лишь угли. Оставшиеся снаружи монстры начали в панике пищать и разбегаться в разные стороны, боясь попасть под удар. Но это были лишь тщетные попытки сбежать. Огонь настигал каждую магическую тварь, не щадя никого. Сила взрывов огненных шаров была такой мощной, что уничтожала находящиеся поблизости вещи и выбивала стекла. Некоторые из монстров попытались спрятаться в близлежащем ресторане, но сила шаров мгновенно разрушила эту часть здания. По всему торговому центру были слышны крики тварей, грохот и треск стекла. Сила пылающего кулака просто потрясающая. В мгновение ока он превратил всех монстров и даже целый ресторан европейской кухни в пепел. 10 темных монстров сразу же сгорели. 6 остались живых, но вряд ли уже поднимутся. И лишь 4 смогли сбежать. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.